«Они ушли в сад», — шепотом добавила мышка. «И больше ты ничего не знаешь?» — нетерпеливо спросила Динка, оглядываясь на сад. «Нет, я знаю только, что и мама приедет поздно», — совсем поникнув, говорит мышка. Динка быстро чмокает сестру в щеку. «Ладно, я пойду пройдусь». Но мышка хватает ее за руку. «Нет, не мешай им, ты, наверное, в сад, но там Катя, она плачет, не ходи туда». «Зачем мне мешать? Я же не сумасшедшая, пусти!» Вырывается Динка и для успокоения сестры бежит по дорожке в кухню. «Я к Никичу!» – кричит она, стоящий у перил мышки. Но она идет не к Никичу, а, скрывшись из глаз мышки, тихонько идет вдоль забора. Ей хочется послушать, что рассказывает дяде Лёке Катя, ведь она ездила в город к Косте. Но нигде не слышно голосов. Динка пробирается на крокетную площадку. Катя и дядя Лёка молча прохаживаются по дорожке. Когда они подходят ближе и останавливаются под большой березой, Динка видит, что Катя плачет, а дядя Лёка ласково, как ребенка, гладит ее по голове. Динка садится в колючие кусты терна и, затаив дыхание, слушает. Но никто ничего не говорит. А дядя Лёка вдруг крепко обнимает сестру и, прижав ее голову к своей груди, тихонько запевает. «Запад гаснет вдали бледно-розовой, небо звезды усеяли чистый. Голос его звучит так нежно, так грустно поет он над плачущей Катей, что Динка глубже зарывается в кусты, и горячая жалость приливается к ее сердцу. Соловьи свищут в роще березовой, и цветами запахло душистыми, тихонько поет дядя Лёка, и чем нежнее звучит его голос, тем тоскливее сжимается Динкино сердце. Теперь уже не одну Катю ей жаль. Сердце ее разрывается от жалости ко всем, кого она любит. Всех, всех жалко Динке, и маму, и Костю, и мышку, а больше всего себя. Надолго, надолго останется она без Леньки. Не придет к забору Ленька, не пойдут они вдвоем на утес. Не пойдет она туда и одна, осиротеет утес. И вместе с ней будет глядеть он на Волгу, не появится ли пароход «Надежда». «Знаю, что тебе в думушку вкралось, знаю сердце немолчные жалобы. Не хочу я, чтоб ты притворялась и к улыбке себя принуждала бы», — поет дядя Лёка, и горькие мысли Динки разрастаются. Все самое печальное собирается в ее сердце. Она вспоминает Лину. Уехала, бросила ее Лина. Никому не нужна Динка. Все заняты своими делами. Мышка жалеет Катю. Как сирота живет Динка. Некому утешить ее песнями. Нет у нее брата. Твое сердце болит безотрадное. В нем не светит звезда ни единая. Доносится из сада. Динка вытирает подолом мокрое лицо и сквозь слезы смотрит, как дядя Лёка ласково гладит по голове прильнувшую к нему Катю. «Папа!» — вдруг вспоминает Динка. «Если бы у меня был папа, он так же утешал бы меня. Но папы нет, и девочке вдруг хочется вскочить, зареветь в полный голос, заорать на весь сад. Папа!» Но в это время Катя поднимает на дядю Лёку глаза и улыбается. Свежее розовое лицо ее, обрызганное как росой слезами, кажется Динке нежным и красивым, как цветок. Катя уже не плачет. Катя улыбается. Дядя Лёка тоже улыбается. И Динка чувствует себя еще более одинокой и брошенной. Выбравшись из кустов, она с опустошенным сердцем идет в дальний угол сада. Глава 68. Песня-утешительница. Динка приходит на утес расстроенная.